при заболеваниях эндокринной системы. Самыми распространенными заболеваниями эндокринной системы являются сахарный диабет, болезни щитовидной железы и надпочечников. Следует исключить изделия из сдобного теста, крепкие жирные бульоны, молочные сыры, жирные сорта мяса, рыбы, птицы, колбасы, соленую рыбу, соленые сыры, сливки, сладкие творожные сырки, рис, манную крупу, макаронные изделия, соленые маринованные овощи, виноград, изюм, сахар, варенье, конфеты, сладкие соки, лимонады на сахаре, мясные и кулинарные жиры. В меню необходимо включить ржаной, пшеничный, белково-отрубяной, белково-пшеничный хлеб, несдобные мучные изделия, любые овощные супы, нежирные мясные и рыбные бульоны, нежирные сорта мяса, рыбы, птицы, молоко, кисломолочные продукты, нежирные творог, сыры, гречневую, ячневую, пшенную, овсяную, перловую крупы, бобовые, картофель и овощи, свежие фрукты и ягоды кисло-сладких сортов.